в Буэнос-Айресе и Каракасе. Исполнительский опыт Марты был богаче моего, поэтому она сразу же стала помогать мне советами, что с чрезвычайной пользой для меня продолжается до сего времени. Вскоре на телевидении была осуществлена постановка сериала из пяти сарсуэл и оперет, которую финансировала фирма косметики Max Factor. Я участвовал в «Марине» с Эрнестиной Гарфиес и Франко Иглесиасом, и, кроме того, выступал в спектаклях «Граф Люксембург» с Мартой и моим отцом, «Луиза Фернанда» и «Фру-фру» из «Табарина» с Эрнестиной, моей матерью и Франко, «Веселая вдова» с Мартой, Эрнестиной и Франко. Я слышал, что сохранились пленки с записью этих постановок, и мне очень хочется когда-нибудь их посмотреть. После смерти известного мексиканского музыкального критика Хосе Моралеса Эстеве решено было основать стипендию его имени. Для сбора средств стипендиального фонда устраивались спектакли, в одном из которых я впервые спел «Ковродоси» в 1961 году. Второй раз я выступил в этой партии в феврале 1962 года, а в марте и в первый раз спел «Рудольфа в Богеме». 31 июля 1962 года, за день до нашей с Мартой свадьбы, позвонил мой друг Мигель Агилар и сказал, что я стал первым певцом, удостоенным этой стипендии. Надо признаться, для меня это означало большую поддержку. Мы с Мартой сразу же пустились строить планы, как использовать деньги, поехать ли в Италию для учебы или отправиться в Нью-Йорк. Но я, находившийся всегда в гуще театральной жизни, уже тогда придерживался мнения и верю в это до сих пор, что практика — лучшая форма учебы. Мне всегда больше нравилось постигать что-то, участвуя в деле непосредственно, нежели осваивать основополагающие теоретические постулаты. Случилось так, что как раз в то время мой приятель, мексиканский пианист еврейского происхождения Хосе Кан, вернулся из поездки в Тель-Авив. Он рассказал мне о тамошней оперной труппе, где требовались сопрано, тенор и баритон. Мы с Мартой и Франко Иглесиасом отправили в Израиль пленки с записями и скоро получили то, что назвали «чудо-контрактом» — предложение работать в течение 6 месяцев в Израильской национальной опере в Тель-Авиве. Нам предложили 1000 фунтов ежемесячно. Правда, сразу мы не поняли, что платить это будут израильскими фунтами. Это означало $333 в месяц на двоих, причем каждый за это время должен был выступить в 10 спектаклях. И, короче, наш чудо-контракт давал артисту $16.50 за выход. Оказавшись в Израиле, я написал в стипендиальный комитет, что нуждаюсь в деньгах, которые мне причитались. Комитет в ответ удивился, как это я требую стипендию, хотя работаю как профессионал. Дело прошлое, сейчас оно не так уже меня и волнует, но плохо то, что комитет и сегодня не упускает случая вспомнить Пласида Доминго, первого стипендиата. Да, я действительно был первым, кто завоевал эту премию, но я никогда не пользовался плодами этой победы. Однажды мне дали $300 для поездки из Мехико в Марсель, где я участвовал в постановке «Баттерфляй». Этих денег хватило только на оплату проезда и ни на что больше. А ведь стипендия устанавливалась, чтобы поддерживать певца полных 2 года. Но в итоге, я думаю, все опять сложилось к лучшему. Я, по крайней мере, ничем им не обязан. Узнав, что нам предстоит играть в Тель-Авиве, мы начали готовить костюмы. Марта даже нашла для них материал. В то же время на нашу камерную труппу, как из рога изобилия, посыпались ангажементы. Да и другой работы хватало. Я пел Кассио в «Отелло» постановке интернационального сезона и Пинкертона в гастрольном спектакле итальянского оперного коллектива. Этой труппой руководил аргентинец Рафаэль Лагарес, который сам выступал как тенор. Его прозвали Карузина, маленький Карузо, за поразительное внешнее сходство с великим неаполитанским тенором.